Я говорил Клепикову, нельзя доверять сексуальным меньшинствам проведение спецопераций, тем более таких тонких. Голубые хороши, как вербовщики новых агентов. И Скворчевский был в этом смысле на своем месте. Пассивный педераст не в состоянии противостоять женской психологии по своим внутренним качествам. Всегда останется в проигрыше. «Так что же, Скворчевский голубой?» — приятно изумился Бурцев. «Какая прелесть! Голубой генерал!» «Какой же еще? Он за счет своей задницы и вылез!» «Уж не метил ли ты на его место? Или сейчас метишь?» «Я нахожусь на своем», — жестко произнес немец. «Поэтому никто не станет ликвидировать меня, как вы предполагаете. И ирония здесь неуместна. В какой-то степени я доволен, что операция не удалась. Она будет последней. Наконец-то уберут эту любвеобильную бабенку. Придет нормальный мужик». «А что, уже и замена Скворчевскому есть?» «Свято место пусто не бывает. Есть гениальный мастер этого дела, с потрясающими способностями и возможностями. Я с ним только что разговаривал по телефону. Завтра утром он будет здесь». «Кто? Скворчевский?» — чего-то напугался немец. «Нет, новый шеф». Скворчевский чистил личное оружие и случайно застрелился. «Новость?» Зоммер встретил невозмутимо. «Сейчас я хотел поговорить о другом. Вы готовы меня выслушать? Надеюсь, завтра новый шеф составит с вами подобный разговор. Но ждать до утра слишком рискованно, и я не могу позволить себе упустить время». «Шеф предложил выпустить тебя на свободу и дать возможность завершить операцию», — сообщил Бурцев. «А он знает, в каком я состоянии? Вы сказали ему завершить операцию? Ему неизвестна обстановка в стране дураков. Разумеется, с его способностями и возможностями завершить ее несложно, а я не в состоянии». «Это я вижу. Потому я и хочу составить с вами разговор. Только прошу отнестись к этому серьезно. В нашей службе есть правило — делать не врагов, а соратников. Соратников, прошу заметить. Послушаю тебя, говори. Ты мне нравишься. Только есть просьба. Позаботьтесь, чтобы мне сделали укол промедола. Ты что, наркоман? Нет, очень сильные боли». Бурцев велел дежурному принести медицинскую сумку первой помощи, нашел там шприц-тюбик с промедолом и сам уколол Зоммера в ногу. «Если Скворчевский пытался вас завербовать, то вам известно, какие задачи выполняет наша служба», — отчеканил он, словно выбивая определенный ритм. «В настоящее время существует заговор, который можно было бы назвать феминистским. Но это далеко не так. У истоков его стоят не экзальтированные идиотки из какого-нибудь женского клуба, а крупный российский капитал, национально мыслящая элита, представленная, кстати, мужчинами. И некоторые крупные военные чины из авиационных частей и стратегических ядерных сил и определенно настроенной иерархи православной церкви. Основная цель — утверждение в России особого вида власти, основанной на неких неписанных законах. Они не похожи на идеалистов, но утверждают, что государство может существовать по законам совести. Вы слышали подобный бред, что на исходе второго тысячелетия Рождества Христова еще можно было жить по таким заповедям? Вы, блюститель, служитель закона, готовы отдать своего кумира на заклание, как ягненка?